Часть вторая. С того дня, как Илья Спиридонович принес свату небывалую новость, в доме Харламовых не стало покоя. С самого утра в него набивалось полно народу, в основном молодых мужиков из беглых солдат, которых оказалось гораздо больше, чем можно было предположить. И в этот день они собрались еще до рассвета. Сидели кто на лавках, кто на невесткиных кроватях, кто прямо на полу у порога, примостившись на собственной ноге, ловко подогнутой под себя. Говорили, курили, дым густым слоем висел в комнате, так что нельзя уже было распознать лиц. Тут находились Михаил Песков и его дружок-гармонист Максим Звонов, еще раньше Павла Харламова и Ивана Полетаева, оставившие по доброй воле боевые позиции. Федотка Ефремов и Максим Микков, изрядно хлебнувшие германских газов и отпущенные с Богом домой. Сыновья Михаила Аверьяновича, Павел и шумевший больше всех Петр. Молчаливый и лукавый Иван Мороз, Иван Полетаев, который тоже не встревал в спор, а сидел задумавшись, и по всему было видно, что мысли его далеки от того, что тут говорилось. Сидел по соседству с Федотом Ефремовым и Карпушка, бесцеремонно разместившись на мягкой и высокой фросиной постели. Он еще не совсем оправился от недавних побоев и, тем не менее, был чрезвычайно активен. Явился и сельский учитель Иван Павлович Улимов по прозвищу Кот, маленький, усатый, лобастый, с быстрыми, круглыми, зеленоватыми глазами. Он показывал мужикам портрет человека, низко подстриженного, с длинным, как лошадиная морда, лицом, тонкими поджатыми губами, оттопыренными ушами и согнутой рукой, засунутой за френч, и горячо убеждал, что человек этот спасет Россию, выведет истрадавшееся наше Отечество на широкий путь цивилизации и прогресса, и потому, где надо вести войну до победного конца. Мужички, казалось, готовы были согласиться с учителем, что на портрете изображен именно тот, кто самим Господом Богом ниспослан на землю для спасения их несчастного Отечества. Но вот только никак не могли взять в разум, почему же для этого нужно продолжать войну? «А какой хрен твое отечество, коли меня в живых не будет, а семья моя с голоду подохнет?» — вполне резонно заметил Федотка Ефремов. «Тебя, Иван Павлович, видно, германцы еще газами не потчевали. Глотнул бы этого гостинца, небось, не стал бы кричать «Война до победного конца!» Поддержал Федота Максим Микков. На землистого цвета лице его белым накалом светились злые глаза. «Пускай Пишка Савкин воюет, а нашим ребятам хватит этой войны по горло!» — кричал Карпушка. Учитель гневался на непонятливый народ, принимался убеждать снова и, теряя самообладание, начинал уж покрикивать на своих слушателей, а потом, вскочив, и вовсе удалился. Но, видать уж, потому что в комнату тихо вошел Федор Гаврилович Орланин. Он посторонился, пропуская мимо себя Ивана Павловича, проводил его долгим насмешливым взглядом и присел у порога, подогнув, как и другие, под себя ногу. Вскоре Федор Гаврилович тоже показывал портрет, с которого на мужиков глядел лысый человек с прищуренными глазами и маленькой бородкой. В отличие от Ивана Павловича, Федор Гаврилович не называл спасителем России этого человека, а сообщил только, что возглавляемая и созданная им партия стоит за то, чтобы немедленно заключить мир, заводы и фабрики отдать рабочим, а землю тем, кто ее обрабатывает, крестьянам. Это было ясно и понятно, хотя недоверчивому и подозрительному по природе своей мужику И нелегко было в это поверить. И вопросы сыпались на Орланина, как из мешка. А кто будет отбирать землю у помещика? А что будет с такими, скажем, как наши Савкины? Будут ли делить отруба? А ежели вернется сызнова царь, тогда что? Федор Гаврилович терпеливо отвечал. Под конец он, вытирая рукавом полушубка, выступившую на лбу испарину, взмолился. «Хватит, ребята! Умаялся! Сил больше нет!» «Довольно! Замучили человека! Пущай, Карпушка теперь говорит! Он больше всех мешал!» Подал вдруг свой голос Иван Мороз. Карпушке это не понравилось. «Кому ж это я мешал?» — гневно спросил он Мороза. «Уж не тебе ли? Да ты все одно ничего не слышал. Тетеря ты глухая, пенек с глазами. Тебя б только с бабушкой-сорочихой споровать вот бы накалякались. Ее спрашиваешь про Фому, а она тебе, анафема, про Ерему. Так же вот и ты. А что касаемо Федора, так пускай уж попотеет нончик, коль пришел к нам. Растеребил душу, пусть и лечит». «Вот у меня к тебе вопрос, дорогой ты наш Гаврилыч. Царя, стал быть, спихнули. Могу теперь, скажем я, в суд подать на Савкиных за увечье, какое они мне, звери, за поганую икону, будь она неладно, учинили? Могу, а и нет?» «Можешь». «Но обожди маленько», — тихо сказал Федор Гаврилыч. «И сколько же я должен ждать?» «Сказано? Маленько», — повторил Федор Гаврилович. «Найдется и на Савкиных управа. Они своего дождутся, и очень даже скоро, и не только они. Шабра твоего, Падифора, не минует. Маланья не убежала еще от него? Не вернулась к тебе? Ха, дура баба! Чего нашла в старике? Кусок хлеба! Чего еще?» Хмуро выдохнул Карпушка. «Показал ломоть, поманил, побежала». «Да и то верно. Что с голодного человека спрашивать?» Федор Гаврилович тяжко вздохнул. «Голод разум мутит». «А я на нее сердца не имею. Сам виноватый. Не сумел накормить досыта». «Нет, Карп, ты не виноватый. Погоди, чток, найдем виновников и Маланье твоей глаза откроем». Федот Ефремов, обнимая Карпушку и заранее похохатывая, попросил: «Ты б, Карп Иванович, рассказал нам, как ее на ярмарку в Баланду возил». Мужики засмеялись, стали тоже просить: «Оляй, валяй, Карпушка, рассказывай! Как ты ее голубушку на Падифоровой кобылке прокатил?» «Что ржете?» — шумел на них обиженный Карпушка. «Маланья давно уж не моя, а Падифорова. Пущай он ее и возит по ярмаркам». «Но ведь то ж давно было. Ну, потешь, расскажи, голубок, как ты ее уважил? Че пристал, как банный лист, к одному месту? Тебе смешно? Ну, а мне? Сам поди знаешь». «Не повезло нам в совместной жизни. Как сошлись, так и повалились на наш дом разные беды напасти. Стоило нам обвенчаться с Маланьей, сразу ж в первую, значит, нашу брачную ночь, когда б только ласкаться да миловаться, на беду домовой в трубе поселился». Мужики примолкли в ожидании потехи и только посверкивали в махорочном чаду веселыми глазами. Карпушка серьезный-пресерьезный продолжал, придавив носком сапога окурок на грязном полу. «Поселился нечистая сила и цельными ночами воет, душу выворачивает наизнанку. Маланья ворчит, боится. Плохая, говорит, примета. Без тебя, мол, никаких домовых и прочих чертей в избе не было. Лучше уж нам, милый Карпушка, дорогой мой муженек, поврось». Вот так и образовалась в нашей супружеской жизни трещина, которая потом в настоящую пропасть превратилась. А тут как на грех. Бирюк приладился в хлев к нам нырять. Последнюю козу утащил, холера его возьми. Вышла как-то Маланья доить Машку, а там веревка с рогами козьими болтается, а самой козы нету. Ну, Маланья моя и запела. Неделю житья мне никакого не было. У меня с одним волчишкой вот такой случай был. По избе прошелестел негромкий ожидающий смешок. Карпушка угнездился поудобней, под шумок потянулся к Федоткиному кисету за золотой жилкой, как тот именовал махорку собственного производства, и, подогревая нетерпение слушателей, стал не спеша свертывать козью ножку, которая размером своим лишь самую малость уступала настоящей козьей ноге. Федот Ефремов покосился на своего бесцеремонного соседа, потемнев лицом, горестно вздохнул, но, похоже, из уважения к рассказчику промолчал. Карпушка, как бы и не заметив этого многозначительного вздоха хозяина, прикурил от его же самокрутки, глубоко затянулся и снова заговорил. «Овечки, сами знаете, водились у меня тогда. Ну, он, волчишка, и повадился каждую ночь похаживать». Да вот что придумал шельмец. Просунет в духовое окно хвост и давай махать им туда-сюда, как, скажи, метлой. Овцы шарахнутся в дверь, выломают ее, а ему только того и нужно, сцапает во дворе одну на спину и поминай, как звали. Я выследил эту его уловку и однажды засел возле самой дыры. Проторчал до полуночи, замерз, как собака. И хотел было уж уйти спать, как вижу перед самым моим носом хвост. Поначалу-то немного струхнул, но набрался храбрости и ухватил разбойника. Эх, как он рванет! Да не тут-то было. Вижу, однако, что одними руками мне с ним не совладать. Неметь начали. Я и зубами вонзился в самый хрящ. А он, чертяка, как плесканет горячей жижи мне в лицо! Ох, передо мной и белый свет померк! Хохот орудийным залпом громыхнул по избе. Сидевшая на коленях у Мороза кошка шмыгнула под кровать и сверкнула оттуда огненным зеленым глазом. В зыбке проснулся ребенок и загласил, а Карпушка по-прежнему невозмутимый и степенный заканчивал. А посля Маланья цельную неделю гнала меня от стола. «Видеть, — говорит, — тебя не могу. А чтоб там лечь на одной кровати, как полагается, промеж любящими супругами, не боже мой, от тебя, — говорит, — псиной несет, черт вонючий. Не псиной, — говорю, — а бирюком. А все едино, — говорит, — ступай вон. Жить с тобой больше не могу». Вот. Так у нас все и пошло, как у норовистой лошади под уклон. Разбились вдребезги наша счастливая жизнь, наше счастье. Спасибо Подифору Кондратичу. Выручил. А то пришлось бы мне опять скитаться по белу свету, как бездомному кобелю. А что с Бирюком-то? Убежал поди? Спросил, все еще обливаясь слезами, веселый Федотка Ефремов. «С Бирюком-то? А как бы вы думали, что с ним потом могло быть?» «С важностью и оттенком обиды», — спросил в свою очередь Карпушка. «Известное дело. И сдох. Отбежал с полверсты и того. Кончился. С перепугу знать. Ну а как же про ярмарку? Расскажешь? Ай, нет». Опять спросил Федот, явно сожалея, что Карпушкина побасенка пришла к концу и придется расходиться по домам. «Хорошо, если Петр Михайлович догадается раздобыть где-нибудь хотя бы одну четверть водки, либо самогону. Но он что-то присмирел и, кажется, и не думает никуда идти». «Нет!» На этот раз твердо ответил Карпушка, и лицо его сделалось серьезным, уже без всякого притворства. Так что мужики глянули на него с некоторым удивлением. Как ни уговаривали его, как ни просили рассказать про Миланию и ярмарку, Карпушка наотрез отказался и одним из первых покинул Харламовский дом. Случай же с Миланией был вот какой. Со дня своего рождения Миланья из Савкина Затона, дальше Панциревки, в которой у нее проживала сестра, никуда не выезжала. Да и в Панциревке-то бывала очень редко, потому что боялась вишневого омута, мимо которого надо было проходить.